Рассказ второй, место действия которого Мидия, а главный герой – персидский царь Кир. Царствование Кира, 559-530 годы до нашей эры, взятие Вавилона, 538 год до нашей эры. Итак, лидийцы порабощены были персами. С этого времени повествование наше будет следить за Киром, кто был сей разрушитель Крёзова царства, и за персами, как достигли они власти над сею Азией. Я опишу о том со слов некоторых персов, кои сообщают истинную правду, а не усиливаются прославлять Кира во что бы то ни стало. Ибо мне ведомы еще и три иные сказания о Кире. Так начинает Геродот свой новый рассказ. Об удивительном рождении и детстве Кира. Начиналось Мидийское царство, как мы уже знаем, от реки Галиса. Окончалось оно неведомо где. Все горные народы к северу и востоку от великой долины Тигра и Евфрата признавали власть индийских царей. Но земли эти были скудные, народы эти были бедные, и на все Мидийское царство был всего-навсего один город – царская столица Экбатана. Город Экбатана стоял на высоком холме. Царский дворец был окружен семью стенами. На первой, наружной стене, зубцы были белые, на второй — черные, на третьей — красные, на четвертой — голубые, на пятой — оранжевые, на шестой — серебряные, на седьмой, внутренней — золотые. Во дворце жил царь Мидии Астиаг. У царя Астиага была дочь Мандана. Однажды ночью Астиагу приснился странный сон. Ему привиделось, что у дочери его Манданы выросла из тела виноградная лоза и покрыла своей сенью всю Азию. Астиаг спросил жрецов, что значит этот сон. Мидийские жрецы назывались магами. Маги посовещались и сказали: «У твоей дочери, царь, родится сын, который отнимет у тебя власть над Азией». Астиаг испугался. Прежде всего он решил не выдавать Мандану за знатного человека, а выдал ее за простого перса по имени Камбис. Персы были народом, жившим по соседству с медянами, но медяне правили, а персы им повиновались. «Никогда сын перса, — думал Астиаг, — не будет править над медянами». И все-таки, когда у Манданы и Камбиса родился ребенок, Астиаг опять затревожился. Он вызвал к себе своего советника и родственника, знатного медянина по имени Гарпаг. Он сказал Гарпагу: «У Манданы родился ребенок. Отбери его, унеси его». «Умертви его, похорони его, так я приказываю». «Слушаюсь и повинуюсь», — ответил Гарпаг. Но Гарпагу вовсе не хотелось брать на себя убийство неповинного младенца. Он знал, что Мандана ему этого не простит. Он вызвал к себе царского пастуха, бродившего со стадами в Мидийских горах, передал ему младенца, завернутого в шитые золотом пеленки, и сказал: «Унеси его в горы, брось его в лесу, а когда он погибнет, покажи мне труп». Так велел царь Астиаг. «Слушаюсь и повинуюсь», — ответил пастух. Но пастуху было жалко и страшно убивать младенца. Он принес его к себе в хижину и спросил совета у жены. А жена его сама только что родила ребенка, но ребенок родился мертвым. Жена сказала мужу: «Возьми и покажи Гарпагу моего ребенка, а царского оставь у нас. Мертвый ребенок будет похоронен в царской гробнице, а живой останется жить». Так пастух и сделал. И младенец, названный Киром, вырос в пастушеском доме, как пастушеский сын. Прошло 10 лет. Мальчик Кир играл на деревенской улице с другими детьми, своими сверстниками. Игра была обычная. Одного выбирали царем, другие должны были его слушаться. На этот раз жребий выпал Киру. И ребята с удивлением увидели, что Кир ведет себя как настоящий царь. Одних он назначил своими телохранителями, других — домоправителями, третьих — осведомителями. Никто не остался без поручения. Один из ребят был не крестьянский сын, а сын царского придворного. «Я не хочу, чтобы мне давал приказы пастушонок!» — крикнул он. «Высечь его розгами за неповиновение царю!» — властно приказал Кир. Ребята с удовольствием выполнили такое приказание. Высеченный мальчик в слезах побежал к отцу жаловаться на пастушонка. Отец мальчика направился к царю Астиагу. «Царь, сын твоего раба обидел сына твоего придворного?» Астиаг приказал доставить к нему и Кира, и его отца. Их привели во дворец. Пастух дрожал, мальчик держался прямо и гордо. «Как ты смел?» — спросил его Астиаг. Кир ответил: «Ребята из нашей деревни выбрали меня царем. Этот мальчик не захотел меня слушаться, я велел его наказать. Разве не так должен поступать настоящий царь?» Астиаг слушал и слышал, что мальчик говорит не так, как простой крестьянский сын. Астиаг смотрел и узнавал в чертах лица мальчика свои собственные черты. Астиаг молчал. Потом он приказал удалиться всем, кроме пастуха. Пастуха он подозвал к себе. «Чей это сын?» — спросил он, наклоняясь к пастуху. «Мой», — дрожа ответил пастух. «Ну что ж», — сказал Астиаг, откидываясь на спинку царского кресла, «как видно, ты соскучился по моим палачам». И тогда пастух бросился ему в ноги и рассказал ему все. Царь приказал позвать Гарпага. Увидев пастуха, Гарпаг понял, что отпираться ни к чему. Он сказал правду. «Царь, я боялся прогневить богов и обидеть твою дочь. Поэтому я поручил убить твоего внука вот этому пастуху, а что младенец не был убит и остался жив, об этом я ничего не знал». Царь приказал позвать магов. Узнав, в чем дело, маги сказали: «Считай, царь, что все обошлось благополучно. Мальчик стал царем над ребятами, значит, он уже не станет царем над Азией. Предсказание сна исполнилось. Больше твой внук тебе не опасен. Пусть живет со своей матерью в земле персов». Тогда царь Астиаг встал и произнес такие слова: «Мальчик Кир, ты мой внук, сын Камбиса и моей дочери Манданы. Отправляйся к отцу и матери в землю персов. Живи и будь счастлив. Пастух, ты ослушался царского приказа, но я тебя прощаю. Возвращайся в свою деревню и помни о моей великой милости. А ты, Гарпаг, пришли ко мне твоего сына, а вечером приходи сам. Мы отпразднуем пиром спасение моего внука». Пришел вечер, начался пир. Пир этот был страшен. Единственным виновником всего случившегося царь считал Гарпага и хотел покарать его небывалой карой. Он приказал убить сына Гарпага, разрезать его тело на куски, зажарить и сварить его мясо и накормить им ничего не подозревавшего Гарпага. «Вкусно ли было?» — спросил царь. «Да, государь», — отвечал Гарпаг. «Тогда посмотри, мой Гарпаг, какую дичину ты ел», — сказал царь, подавая Гарпагу корзину. В корзине лежала отрубленная голова его сына и отрубленные пальцы его рук и ног. Но Гарпаг нашел в себе силу, чтобы не дрогнуть и не вскрикнуть. Он посмотрел в корзину, посмотрел на царя. «Что мой царь не сделает, все хорошо. промолвил он с низким поклоном.